Глава 7. Ни очень, ни лысая, ни гора. Это, кажется, тут. Хотя я не уверена. Если мы на месте, скоро должен быть бетонный забор, с сомнением в голосе сказала Улита. Угу, будем ждать, буркнула Дав уныло. Они уже ни на что не надеялись. Бетонные заборы попадались им в количестве неимоверном, но все, по словам Улиты, были не те. Морщись, они пробирались между гаражами, расположенными недалеко от оживленного проспекта. Пахло так, как может пахнуть только за гаражами, где москвичи находят порой желанное уединение. Под ногами чавкали тряпки и мокрые газеты. То и дело путь преграждали доски, рамы и двери, припрятанные заботливыми хомяками-дачниками до ближайшей транспортной оказии, которая, судя по плачевному виду всего этого хлама, не наступал уже много-много лет. То и дело приходилось искать обходной путь. Чемоданов дважды ухитрился уронить Зудуку, которого нес довольно небрежно, за ногу. Зудука не обижался. Даже ухитрялся, болтаясь вниз головой, читать книжечку с добрым названием «Дневник подрывника». Улита издергалась и на все вопросы, даже самые невинные, только рычала. «Меня не кантовать!» Я и так уже на взводе, как берданка дедушки Мазая. Наконец, впереди замаячил-таки очередной забор. Солидный, бетонный, но, судя по быстрому закруглению, огораживающий не очень большую территорию. А вот и он, Залазик, родненький мой. Надеюсь, тебя не замуровали, потому что в противном случае я сама замурую того, кто это сотворил. Радостно воскликнула Улита, заглядывая в щель между бетонными плитами. «Залаз? Куда?» «Лучше не говорить заранее. Место, куда мы идем, на любителя», — уклончиво отвечала ведьма. Где-то недалеко гудел автомобилями проспект. Мефодий внезапно ощутил, что земля под ногами едва заметно дрожит, и понял, что в глубине прошел поезд. На заборе прыгали крупные синие буквы. «Московский метрополитен. Охраняемая территория. Злая соб...» На остаток слова у пишущего не хватило ни краски, ни вдохновения. Меф вслух предположил, что собака существует в половинчатом виде. «А чего? Тогда же классно! Злые собы атакуют и все такое!» — оценил Чемоданов. «Успокойтесь, нет там никакой собаки», — сказала Дафна. «А откуда ты знаешь?» «Да посмотрите на депресняка. Он спокоен, как сытый упырь. Будь там хотя бы пародия на собаку, он был бы не таким», — отвечала Дафна. Улита подошла к забору. Под забором была приличная щель, так как блоки крепились к бетонным опорам. Однако для ведьмы щель была несколько узковата. Ухватившись за край, Улита вскарабкалась наверх. Мефодий услышал, как она внезапно выругалась и спрыгнула на другую сторону. Остальные же воспользовались щелью. Улита стояла у башенки непонятного назначения и разглядывала испачканную руку и колено. «Это какими надо быть скотами, чтобы вымазать забор солидолом? А если мне срочно нужно на ту сторону? Эх, если б можно было применять магию, эти бараны у меня бы сейчас козликами запрыгали!» «А на Лысой горе мы сможем колдовать?» — озабоченно спросила Ната. «Там сколько угодно», — разрешила Улита. «Здесь же, в лопухоидном мире, где магии словно канарейка нарыдала, мы моментально засветимся. Скажи спасибо, Дав, что она вспомнила Маглодию против комиссионеров. Теперь хотя бы они не привяжутся». «Пожалуйста, Дав, возьми свое спасибо и не обрыдайся. В получении будешь расписываться?» — фыркнула Ната. «Я хорошая и терпеливая. Главное помнить, что я хорошая и терпеливая, и не наломать дров. Темных перьев мне уже хватит», — закрывая глаза, сказала себе «да». Она не понимала, почему Ната постоянно ее атакует. Делить-то им как будто и нечего. В Мефодия Ната не влюблена и кокетничает с ним просто из любви к искусству. Однако было уже поздно. Гнев навалился на Дав, как гнилая подушка. Она злилась тяжелой и запутанной злостью. Гнев ломал ее терпение, с каждым разом откалывая все большие и большие куски. «Кажется, ты предложила мне где-то расписаться», словно со стороны услышала Дафна свой спокойный голос. Слишком спокойный голос. Когда однажды в Эдеме она заговорила таким голосом на уроке, умная шмыгалка прищурилась и сказала: «Ученица Дав, немедленно покиньте класс. Извержение вулканов будете устраивать в коридоре». Отличная все-таки штука эти маглодии против комиссионеров, правда? А мне можно научиться? А как ты думаешь, Ната, у меня получится, а?» — громко спросил Мошкин. Ната, готовая уже наброситься на Дав, переключилась на него. «Я думаю, что ты клоун», — сказала она и, отвернувшись, отошла. Дав преисполнилась к Мошкину благодарности. Она сообразила, что во всякой конфликтной ситуации Евгеша вызывает удар на себя, служа добровольным громоотводом, мальчиком для битья, совместно колотя которого примиряются злейшие враги. «Что ты спросил?» «Ах, да, Маглодия», — спохватилась она, заметив, что Мошкин продолжает грустно смотреть на нее. «Ну да, тренируешься 300 лет, по 3 часа каждый день. Или 450 лет по 2 часа. После этого начинает получаться». Улита тем временем подошла к башне. Мефодий разобрался уже, что это вентиляционная шахта метрополитена. Сверху башенку опоясывал ряд характерных окошек. Внутрь вела единственная железная дверь. Висячий замок был стандартных размеров, но явно не собирался сдаваться добровольно. Более того, чтобы замок нельзя было сорвать ломиком, к двери приварили кусок железной трубы. «Ну, кто у нас тот самый худенький? Желающие признаться есть?» — спросила Улита, деловито сравнивая Мефодия и Петруччо. «А что нужно-то?» — спросил Чемоданов, задорно помахивая зудукой, которого держал за ногу. «Попытаемся сорвать вентиляционное окно и протолкнем его внутрь. Пусть начертит на двери руну и откроет ее. В этом случае нас, возможно, засекут не сразу». «Нам туда очень нужно?» — спросила Дав, кивая на дверь. «Увы», — сказала Улита. «Ну, тогда зачем искать сложные пути, когда есть простые?» — удивилась Дав. Она поймала за живот депресняка и поднесла его к замку. «Хороший котик, умный котик. Ну, сделай это для меня, а?» Депресняк брезгливо понюхал замок и отвернулся. На его физиономии явственно отпечаталось: «Сами лопайте, если вам не имется». «Ну, пожалуйста, ну ты же мой мальчик, не огорчай мамочку», — уговаривала Дав, пытаясь повернуть его морду к замку. Ее мальчик упорно отворачивался, выгибался, обвисал в руках у Дав, как дохлый, и вяло порывался вырваться. Но Дав не отставала. Она то гладила депресняка, то стыдила, то обещала всевозможные вкусные взятки. Вволю поогорчав мамочку и насладившись сознанием собственной важности, депресняк все же сдался и лениво сомкнул челюсти на дужке замка, перекусив ее с такой легкостью, словно дужка была из макаронных изделий. «Нифига себе! Теперь буду знать, что лучшее средство от кариеса — это грызть строительные гвозди», — сказал Мефодий. Меф вознегодовал, увидев, каких ничтожных усилий это стоило коту и сколько он перед этим ломался. Дав отпустила депресняка. Оказавшись на земле, адский котик немедленно принялся демонстративно вылизываться. Точно был не на руках у Дафны, а не весь на какой помойке. «Это он вредничает. Злится, что сделал что-то хорошее», — пояснила Дав. «Просто как человек, да? Многим хорошим людям ужасно хочется казаться плохими», — тихо сказал Мошкин. Мефодий высвободил из дужек откушенный замок и открыл дверь. Вниз уходила прямая шахта с железной лестницей. Из шахты тянуло сырым, внутренним, подземным. Уже третий пролет лестницы, постепенно растворяясь в темноте, проваливался точно в никуда. Взять фонарь, разумеется, никто и не догадался. «Ну, что будем делать? Не видно же ничего», — спросил Чемоданов. Дав достала флейту и переглянулась с Улитой. Ведьма пожала плечами. «Ну уж, если совсем слегка, то, может, и не засекут. В конце концов, это же не совсем обычная магия», — буркнула она. Дав поднесла флейту к губам. «Надеюсь, слабонервных нет? Если есть, то не смотрите мне в глаза», — предупредила она и начала играть.